В коридорах станции было тепло и тихо. Каменный пол покрывали плотные циновки, литые бронзовые светильники давали странный тревожный свет. Спектр был рассчитан не только на людей. Мартин поднялся на второй этаж и зашел в одну из человеческих комнат со слишком массивной мебелью и подозрительно низкими стульями, но все-таки удобную. Зато ванная оказалась роскошной, с глубоким круглым бассейном и чем-то вроде турецкой бани в маленькой кабинке. Разумеется, не ради удовольствия людей. Для какой-то из гуманоидных рас тепловые процедуры были жизненно необходимыми. А ключники всегда соблюдали свои обязательства. Мартин разделся, пустил воду в бассейн, сполоснулся под душем и зашел в банную кабинку. В каменной стене потрескивал нагреватель, а за прозрачной дверью пузырилась, наполняя бассейн, горячая вода. Мартин сидел, опустив голову на грудь, закрыв глаза, медленно впитывал тепло всем телом. Проклятый дождь вымотал его сильнее, чем он предполагал. Интересно, сколько ему позволили бы отдыхать, не удовлетворись ключник рассказом? Сутки? Двое? Однажды удача может отвернуться от него. И очередной ключник, развалившись в кресле качалки или вытянувшись на циновке, будет раз за разом повторять: «Здесь грустно и одиноко, путник». Чем руководствовались ключники, принимая или отклоняя плату за проход вратами, до сих пор оставалось загадкой. Достоверно было известно лишь то, что они отвергают истории, взятые из художественных книг, кинофильмов или общеизвестных исторических документов. Годились истории, случившиеся с самим рассказчиком или передающиеся устно. Ни одной историей нельзя было расплатиться дважды, хоть и в разных вратах. Ключники обменивались информацией мгновенно или почти мгновенно. Нельзя было рассказывать истории впрок, только перед проходом во врата. Вполне годились истории придуманные, но в этом случае ключники были особо придирчивы к сюжету и стилю повествования. Истории трагические или романтические нравились ключникам гораздо больше, чем пасторальные или описание природы. Неплохо шли истории юмористические и детективные, загадочные и мистические. Почти всегда срабатывали повествования мемуарные, но большинству людей приходилось рассказать все маломальски интересное, случившееся в их жизни, чтобы удовлетворить ключника. Возможно, это было изощренной ловушкой, позволявшей воспользоваться вратами любому человеку. Любому, но лишь один раз. Чем смог расплатиться за проход мальчик, лежащий сейчас в чужой земле в 20 километрах от врат? Историей своей первой и последней любви? Скорее всего. Мартин выбрался из кабинки, погрузился в бассейн. После бани теплая вода оказалась приятно прохладной. Поколебавшись, Мартин все-таки дотянулся до одежды, достал жетон и часы. Часы надел на руку, жетон некоторое время рассматривал. Потом коснулся нескольких кнопок на часах и поднес их к жетону. Вообще-то это было запрещено российским законом. Нет, неверно, не было разрешено частным лицам. Но сканеры жетонов все-таки продавались на черном рынке, порядка ради замаскированные под часы или портативные компьютеры. На маленьком экранчике появились строчки. Номер, ничего для Мартина не значащий. Имя, возраст, номер последних пройденных врат. Юноша был испанцем, ему не исполнилось еще и 17 лет. Мартин спрятал жетон в карман и вытянулся в теплой воде. Рано или поздно власти раскусят трюк с замаскированным под часы сканером и изменят кодировку жетонов. А может быть и не станут. Может быть, время недоверия к ключникам и их клиентам осталось в прошлом. Мартин выбрался из бассейна, спустил воду и обдал бассейн из душа. Вытерся чистым отглаженным полотенцем и бросил его в ящик для грязного белья. Оделся. Рюкзак навьючивать не стал, подхватил подлямки. И пошел к вратам. Эта станция не пользовалась большой популярностью. Мартин никого не встретил ни в жилом блоке, ни пройдя тремя автоматическими дверями в центральной зоне. Маленький круглый зал сердца станции был столь же аскетичен, как и все остальное. Компьютерная консоль на невысокой стойке казалась единственным признаком высоких технологий. На самом деле это была самая примитивная часть системы, все равно что запал из Бигфордова шнура под дюзами ракеты или механический замок на клавиатуре компьютера. Впрочем, человечеству не привыкать к подобным гибридам. Мартин подождал, пока дверь за спиной закроется и стянется до полной герметичности. Засветился дисплей. Мартин выдвинул клавиатуру, повел курсором по длинному-длинному списку. Большая часть названий светилась зеленым. Туда был открыт путь человеку. Желтый цвет отмечал название планет, где человек мог существовать с большим риском для жизни, в кислородной маске или, к примеру, был нежеланным гостем. Красный цвет обозначал те миры, где человек существовать не мог вообще, по крайней мере, без серьезных защитных средств или помощи местного населения. Миры со слишком большой гравитацией или слишком разряженной атмосферой. Миры, где дышат хлором. Миры, где воздух пронизан электрическими разрядами и магнитными полями чудовищной силы. Миры, где материя живет по другим физическим законам. Мартина всегда интересовало, какой персонал оставляют ключники в таких мирах. Неужели доверяются местным жителям или автоматике? Но ответить на это могли только ключники, а они предпочитали задавать вопросы, а не отвечать на них. Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню — 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Ввод». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Ввод» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезала в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой. И Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно. С Геддером он столкнулся в коридоре, за второй шлюзовой дверью. Высокая и, на человеческий взгляд, нескладная фигура. Лицо почти человеческое, только глаза посажены слишком широко и ушные раковины геометрически правильной формы, полукружие, как на рисунках маленьких детей. Кожа серая, и вполне обычные красные губы выделяются на ней страшноватым кровавым мазком. Пышная одежда карминных и лазоревых цветов. Из-за плеча рукоять ритуального меча, волнистого и тонкого, сделанного не из металла, а из сплавленных воедино разноцветных каменных нитей. Геддер коротко склонил голову в поклоне. Мартин вежливо кивнул в ответ. Они разминулись. Геддер пошел к вратам, к своим рычажкам и наборным барабанам. А Мартин прошел широким коридором и вышел из станции в Гагаринский переулок. Когда-то это было одно из самых приятных и тихих мест Москвы. Во времена Советской империи здесь снимали фильмы, призванные показать красоту столицы. Еще здесь любила селиться знать. Может быть, и ключникам это место понравилось, хотя кто знает мотивы ключников. Во всяком случае, 10 лет назад именно сюда упал зародыш врат, чтобы за трое суток, небрежно распихав уютные дома, развернуться в станцию. С тех пор ни у кого не повернулся бы язык назвать это место тихим. Московская станция была одной из самых больших на Земле. Ключники то ли решили не озабочиваться архитектурными изысками, то ли выразили в такой форме свое мнение о столичном зодчестве, но станция оказалась еще и самой уродливой. несколько огромных бетонных куполов, беспорядочное нагромождение кубов, произвольно разбросанные окна с темно-зеркальными стеклами, башенка маяка, высокая, чуть ли не в сотню метров, но при этом все из того же зернистого необлагороженного бетона с дурацкой беседкой наверху, из которой и посверкивал маяк. На крыше одного из кубов имелась посадочная площадка для летающих блюдец. Ключники пользовались ими редко, но всегда держали одну-две машины наготове. По периметру станции, на растрескавшемся асфальте, проходила выложенная керамической плиткой белая полоса – граница. За ней – невысокие решетчатые ограждения будочки милиции. Лишь у входа ограды не было, и стражи порядка хоть и стояли на постах, но желающим войти не препятствовали. Мартин постоял, оглядываясь. Шел мелкий холодный дождь, даром, что по календарю уже месяц как началось лето. За периметром шатались зеваки, дети и городские сумасшедшие. Зато журналистов по причине плохой погоды было совсем немного. Мокло под дождем несколько пикетов с лозунгами «Ключники, убирайтесь домой». Солидного вида мужчина держал в руках плакат с надписью «Галочка, вернись». Мужчину Мартин хорошо помнил, он дежурил у станции уже третий месяц. Появлялся после пяти, выставлял на обозрение равнодушных стен свой плакат, в 9 аккуратно его сворачивал и уходил. Кажется, мужчина тоже узнал Мартина и едва заметно кивнул. Мартин отвернулся. Очереди на выход были у всех пропускных пунктов, самая короткая у третьего, выходящего на Сивцев-Вражек. Туда он и направился. Молодой пограничник проверял документы у существа, которое Мартин еще никогда не видел воочию. Гуманоид с маслянисто-поблескивающей серой кожей и двумя парами рук, одетый в коричневые меха и что-то вроде шерстяного берета, босой, с крошечными, прикрытыми прозрачной мембраной глазками. В справочнике Гарнеля и Чистяковой, кто есть кто во вселенной, Мартину встречалась эта раса, но ничего примечательного в памяти не всплывало. Это и к лучшему. Опасных чужаков он помнил наизусть. «Вон обменный пункт», — втолковывал пограничник. «Вы можете нанять индивидуального гида или обратиться в туристическое агентство. С нашими законами вы ознакомлены?» Чужак кивнул. «Поставьте свою подпись здесь и здесь». Мужчина, стоящий между Мартином и чужим, обернулся. Доброжелательно и чуть заискивающе улыбнулся Мартину. Спросил. «Простите, вы местный?» «Да». «Я из Канады. Вы не посоветуете мне, в какой отель лучше направиться?» Мартин пожал плечами. Покосился на агентов, толкущихся в отдалении. «Что вам важнее, стоимость, комфорт, расположение отеля?» Канадец улыбнулся, задумчиво развел руками. На миллионера он никак не походил, обычный западный обыватель среднего возраста и достатка. «Понятно. Возьмите такси и езжайте в Россию. Чуть меньше комфорта, но в центре и недорого». «Спасибо!» Канадец пребывал в том возбужденно-радостном состоянии, которое сразу же выдает человека, первый раз вернувшегося на землю. «Я гостил у дочери, она живет на Эльдорадо. Вернуться решил через Россию, посмотреть мир». «Мудрое решение», — согласился Мартин. «Я тоже частенько возвращаюсь через иностранные врата». Во взгляде канадца появилось уважение. «О, так вы не первый раз путешествуете?» Мартин кивнул. «Многие в Москве знают туристический язык». «Как везде, один из тысячи. Лучше пользуйтесь английским. Туриста, прошедшего вратами, каждый постарается ободрать как липку». «Следующий!» — позвал пограничник. Чужак уже шел к обменному пункту, равнодушно обходя суетящихся гидов и менял. Умный и законопослушный чужак. Канадец еще раз широко улыбнулся Мартину и двинулся к пограничнику. «Добрый день, предъявите ваши документы». Пограничник перешел на английский. Мартин мимолетно подумал, что с языками у погранцов за последний год стало лучше. Почти все знали туристический, значит, хотя бы раз прошли вратами, то есть хотя бы два раза. Общий язык ключники давали всем, кто воспользовался услугами их транспортной системы. Даже те расы, чья система коммуникаций основывалась не на звуковой речи, получали универсальный язык жестов, позволяющий сносно объясняться. Следующий. Канадец неуверенно двинулся по улице. К нему, чуя поживу, тут же метнулись гиды и таксисты. Обдерут канадца, никуда он не денется. Мартин Дугин, гражданин России. Он протянул документы. Пограничник задумчиво листал паспорт. Визы, визы, визы. «Я о вас слышал», — сказал он. «Вы каждый месяц пользуетесь вратами». Мартин молчал. «Как это у вас получается, а?» Пограничник посмотрел Мартину в глаза, будто ожидал какого-то небывалого откровения или неожиданного признания. «Просто иду, рассказываю что-нибудь ключнику, потом...» Пограничник кивнул, оставаясь серьезным. «Я понимаю, я был за вратами. А все-таки в чем дело? Некоторые и один-то раз пройти не могут». «Наверное, язык хорошо подвешен», — предположил Мартин. «Не знаю, офицер. Все свои истории я рассказал в соответствующих органах. Чем-то они ключникам нравятся». Пограничник шлепнул в паспорт въездную визу. «С возвращением, Мартин Дугин. Вы знаете, что у вас есть прозвище?» «Ходок». «Спасибо, знаю». «Оружие разряжено?» «Да, конечно». Мартин похлопал чехол. «Разобрано и разряжено. Обычный карабин. Я с ним на кабанов охочусь». «Удачной охоты». Пограничник смотрел на Мартина с любопытством, но без неприязни. «Вы бы разобрались, как это у вас получается, гражданин Дугин. Всем бы польза была». «Я постараюсь», — проходя зеленой аркой пропускного пункта, сказал Мартин. «Все-таки пограничники в последнее время стали лучше. Спокойнее как-то. Без той нервозности и подозрительности, как в первые годы». Он прошел пешком минут 10, удаляясь от суеты и толпы. Мимо магазинов «Охота» и «Все в дорогу», мимо стихийно возникшего, но успевшего уже легализоваться крытого рынка, где торговали снаряжением и товарами с чужих планет. Мимо нескольких маленьких гостиниц для всех рас и ресторанов с заманчивыми иноземными названиями, обещавшими небывалые яства. Только потом Мартин поймал машину. Частник остановился сам, открыл дверь, не уточняя ни маршрута, ни цены. Спросил: «Из путешествия вернулись?» Здесь, на обычной московской улице, туристический язык уже казался чужим. Слишком простые и мягкие звуки, слишком короткие фразы. «Да, только что». Так и думал. «Сам 3 раза путешествовал. Дай, думаю, подвезу собрата. Далеко были?» Мартин закрыл глаза, откинулся поудобнее. «Очень далеко. 200 световых. И что там? То же самое. Дождь идет». Водитель засмеялся. «Вот и я так думаю. В гостях хорошо, а дома лучше. Сколько ни путешествуй, а лучше земли не найдешь. Я ведь путешествовал просто так, на слабо меня друзья взяли. Пьяные все, дурни, поспорили, что сумеем пройти и вернуться. Я-то вернулся, а вот...» Мартин молчал. Перебирал пальцами в кармане 2 жетона. Без сканера их было не отличить друг от друга. Вечером Мартину предстояло написать письмо родным погибшего мальчика и отправить горькую весть вместе с жетоном. Мартин решил, что после этого стоит напиться.